Оттуда, сверху, время от времени шлепаются холодные крупные капли. Чем дальше, тем больше воды. Скоро она уже хлюпает под ногами. Кажется, будто штольня не имеет конца. Но вот уже становится видным снижающийся, сморщенный, грязно-белый свод. Свет фонаря упирается в стену. Слышно, как срываются и падают звонкие капли, одна за другой, будто кто-то невидимый отсчитывает секунды. Возвращаемся ни с чем. То же повторяется во второй и третьей штольне. И лишь в четвертой, крайне справа, Олег Кузнецов, ушедший вперед, зовет нас, размахивая в темноте фонарем. Бежим, разбрасывая сапогами воду. И, ошеломленные, останавливаемся. Наталья Ивановна Соколова в ужасе прикрывает ладонью глаза. Впереди, вдоль мокрых каменных стен, стоят и лежат картины. Придя в себя, обнаруживаем поблизости кучу данеритовых патронов в раскрытой цинковой коробке. Повсюду следы поспешного бегства. Валяется молоток, два зазубренных шлямбура, бухта шнура среди свежих известняковых осколков. Впрочем, здесь уже излишняя взрывчатка, довольно и воды. Стекая по незаметному уклону, она собирается в конце штольни, как раз в том месте, где свалены картины. Страшно и подумать о том, что они могут остаться здесь хотя бы еще один день.